We'll be right back. Не пробивай мать ради станции телеканалов. Сегодня тема нашего рассказа о том, как надо и не надо вам поступать, коль вы хотите звучать в FM и быть звездой экрана. Вам нужно просто быть обычной рок-звездой. Ветер с моря дул, и ветер с моря дул.